Глава третья. Мы расстаемся с дедушкой. Собирался ли я бежать от моего слепца? Пожалуй, нет. Слишком я был запуган. Мысль о том, что я не обязан терпеть его побои, мне даже в голову не приходила. Я мог разве только помечтать о том, чтобы каким-нибудь чудом снова обрести свою свободу. Спасти меня мог только случай. Он заставил себя долго ждать. До самого мая, почти 8 месяцев. Зато, когда он, наконец, пришел, я не упустил его. Дело было во время одной из оргий, о которых я уже рассказывал. Несколько дней шло беспробудное пьянство. Однажды ночью я вышел из сеней, где спали в повалку дети-поводыри и поводырки, и увидел, что сатана Ануфрий, я давно уже звал его про себя сатаной, сидит на лавочке перед хатой и спит. Это был уже, собственно говоря, не сон, а пьяная одурь, когда человека можно раздеть или унести, а он даже не почувствует. Я достаточно знал сатану, чтобы различать разные стадии его опьянения. Обстановка складывалась исключительно благоприятно. Нищие все были пьяны и спали беспробудно. Спали и дети, спало и все село. Когда я подумал об этом, сон с меня как рукой сняло. Я понял, что моя минута настала. Мне захотелось броситься бежать, но я удержался. Страх перед сатаной был очень силен. Я представил себе, как, проснувшись и увидя, что меня нет, он гигантскими шагами в полверсты каждый мчится за мной и, злорадно улыбаясь, настигает меня. Тогда мне пришел в голову очень хитрый план. Я подумал, что если обрезать ему пуговицу на штанах, то как только он за мной побежит, штаны упадут, и придется ему повозиться, а я пока убегу далеко. План этот мне показался верным. Не помню, где я достал нож. Наверное, просто зашел в комнату и взял со стола. Помню тихую лунную ночь, сонную сельскую улицу, спящего мертвым сном сатану и себя, срезающего пуговицу с его штанов. Следует, впрочем, объяснить, что я имею в виду, говоря «пуговица». Пуговицы в современном смысле носили только богатые, с моей точки зрения, люди. Люди же моего, так сказать, круга, привязывали к одежде цурки. Что такое цурка? Это деревянная палочка, утонченная на середине и перевязанная по самому узкому месту, очень узеньким ремешком. Впрочем, для этого годилась любая веревка, и даже толстая нитка, но предпочитались, конечно, более крепкие ремешки. Другим концом ремешок привязывался к материи, из которой сшита одежда. Цурку не надо было покупать, каждый мог сделать ее сам. В то же время, просунутая в петлю, она держала лучше всякой пуговицы. Так вот, нищенский костюм сатаны держался на цурке. Итак, я начал искать ремешок. До сих пор помню, какая трудная это оказалась работа. Конечно, сатана был пьян, как свинья, но я глубоко верил, что он обладает какими-то сверхъестественными способностями. Поэтому, вопреки всякой логике, я ждал каждую минуту, что он проснется. Все время мне попадались какие-то другие ремешки, но мне нужен был именно тот, на котором держалась цурка. Я должен был быть уверен, что он меня не догонит. Я должен был быть уверен, что когда он встанет, штаны сразу же упадут на землю. С одним ремешком я очень намучился. Он был толще других. И, как я ни старался, нож его не брал. Я потянул проклятый ремешок в надежде, что развяжу или найду тонкое место. Он тянулся, тянулся, и не было ему конца. Наконец, из-под штанов вылез привязанный к концу ремешка мешочек. Что могло быть в нем? Пощупал. Монеты. Я похолодел. Красть я не собирался. С другой стороны, зол я на сатану был ужасно. В ту минуту мной руководил не расчет. Я не стремился приобрести богатство. Я хотел только как можно сильнее отомстить проклятому Ануфрию. Дрожащей рукой перерезал я ремешок. Мешочек был у меня в руках. Цурка валялась на земле. Долго предстояло возиться Ануфрию, чтобы хоть шаг пройти по земле, не потеряв штанов. Я пустился бежать. Как всякому беглецу, с нечистой совестью мне слышались догоняющие меня шаги. Ясно я представлял себе, как проснулся мой сатана и поднял тревогу, как он бежит, а за ним и другие нищие, чтобы до смерти забить меня своими посохами. До сих пор жалею, что не видел пробуждения Ануфрия. Я бежал долго, конечно, не по дороге, сначала полем, потом через лес, потом опять полем. Уже рассвело, когда я оказался в густом дубовом лесу. Сил бежать больше не было. Да здесь, кажется, я и был в безопасности. Я лег под дубом и долго громко дышал, пока, наконец, постепенно пришел в себя. Тогда я раздернул веревочку, которой был стянут мешочек. Из мешочка высыпались монеты. Передо мной лежало богатство, которое мне и во сне не снилось. Тут были грошики и полушки, к виду которых я привык. Тут были пятачки, которых я в своей жизни видел мало. Тут были серебряные монетки, гривенники и пятиалтынные. Тут были серебряные рубли. Наконец, тут были 3 золотые монеты. 2 по 10 рублей и 1 пятирублевик. Я долго раскладывал монеты по кучкам. Копейка к копейке, гривенник к гривеннику. Мое знакомство с математикой носило самый общий характер. Солнце стояло уже высоко, когда с помощью пальцев, черточек на земле и отложенных прутиков, в результате огромного напряжения ума, подсчет был закончен. Я стал обладателем огромного богатства. В мешочке лежало 42 рубля. Следует иметь в виду, что по тогдашним ценам на эти деньги можно было купить пару быков. Следует также иметь в виду, что мое реальное представление о валюте находилось в пределах 10, очень редко 15 копеек. Мне было ясно, что теперь до конца своих дней я буду вести обеспеченную жизнь состоятельного человека. Главная задача состояла в том, чтобы донести этот огромный капитал до Полтавы. Да, я решил идти в Полтаву. Казалось бы, как раз туда не следует мне соваться. Туда раньше или позже непременно придет полтавский домовладелец, нищий слепец Ануфрий. Но с другой стороны, что было мне делать? Других городов я не знал, и даже не твердо был уверен, есть ли кроме Полтавы еще города на земле. Зато уж Полтава представлялась мне таким огромным центром, населенным такой массой народа, что только там я мог наверняка как следует затеряться. Итак, я отправился в Полтаву. Я знал, что до города около 200 верст, но это меня ничуть не пугало. Мешочек я спрятал за пазуху. Обнаруживать в селе мое богатство было опасно. Деньги могли отнять или даже арестовать меня как подозрительного. Я решил идти, побираясь. Мне это было не внове. Днями я шел весело, подавали мне щедро, и просил я тогда, когда хотел есть. Один только раз испугался я, когда сердобольная крестьянка, накормив меня, сказала, чтоб я разделся, она мне постирает. Раздеваться мне было никак нельзя, мог обнаружиться мой капитал. С трудом я уговорил эту добрую женщину, что привык сам на себя стирать. Да, днем было весело. Но как страшны зато были ночи. Ночевать я устраивался где-нибудь в лесу или в поле, там, где мешочек с моим сокровищем никому не мог попасться на глаза. Но и тут я не был один. С неба смотрел на меня Бог, который все видел. Я вел с ним длинные разговоры. Факты я не опровергал. Я понимал, что тут ничего не скроешь. Я просто пытался их истолковать благоприятным для меня смысле. Тут я позволял себе настойчиво спорить. «А то, что он меня бил, это хорошо, да?» — говорил я. «А щипаться хорошо, да?» Бог мне не возражал. В этом он был со мной согласен. И все-таки продолжал, я это чувствовал, смотреть на меня с укором. Очевидно, не отрицая вины Ануфрия, он все-таки считал, что я поступил нечестно. «Боженька», — убедительно говорил я, — А он эти деньги честно заработал? Ведь он просил, говорил, что голоден, а сам продавал. Он говорит, что слепенький, а сам знаешь, как видит. Я не знал, убедили мои доводы Бога или нет, но мне было неспокойно. Я метался во сне, кажется, даже кричал. Мысль о заслуженной мною небесной каре очень меня пугала.